Что прикидываешься дурочкой? Будто бы не слышала, что враг народа Бухарин был. Слыхать-то слыхала и про врага народа, и про раньше. И про раньше. Точно так она выразилась. Что значит про раньше? Я тебе про раньше всыплю. Каким он был про раньше? Забыть надо. Бухарин 3 месяца не признавался, все говорил, ничего не знаю, ничего не ведаю, сидел как божок. А когда посадили его в особую камеру, только тогда он стал давать показания. Камеры это еще никто не выдерживал. Посадим тебя туда, и ты сознаешься. Рассказ лесничий о допросе изобиловал невероятно грубыми и оскорбляющими женщину подробностями. Вот персонаж, по которому можно судить, кто в ту пору мог стать следователем в главной тюрьме НКВД? Безусловно, не все такие были. Были и утонченные. Но, к сожалению, результат следствия от этого ничуть не менялся. Мягко стелили, но жестко было спать. После того, как лесничая упомянула Николая Ивановича, взоры моих сокамерниц были обращены на меня. И хотя Николая Ивановича уже не было в живых, рассказ землянички стоил мне бессонных ночей. Кто знает, пугал ли следователь несчастную женщину, или за его словами об особой камере стояло то, что произошло на самом деле? Последнего не исключаю. Скорее склонна думать, что именно так оно и было. И глупый следователь раскрыл тайну, которая так тщательно скрывалась. Все познается в сравнении. Казалось бы, при сложившихся обстоятельствах роптать было не на что. И люди, и книги, и койка с бельем, и кормили значительно лучше, чем в лагере, и подвалы позади. Но душу точно червь точил. Ежедневно я была в напряженном ожидании вызова к следователю. Часто двери камеры отпирали, и дежурный надзиратель вызывал «Кто на мы? Кто на сы?» и так далее. Мною же не интересовались. Лишь один раз, через несколько дней после свидания с Берией, в первых числах января 1939 года, я была вызвана к следователю, и он преподнес мне новогодний подарок. «Подпишите протокол допроса», — сказал он. Я была крайне удивлена, ибо ни в Новосибирске, ни при разговоре с Берией протоколов допросов не вели. Но еще больше я была поражена, когда следователь пододвинул ко мне чистый лист бумаги. «Я пустые листы не подписываю», — заявила я с возмущением. Тогда он перевернул бумагу, и я увидела отпечатанный на машинке протокол моего допроса, вопросы следователя и ответы за меня. Вопрос. Состояли ли вы в контрреволюционной организации молодежи? Ответ. Не состояла. Вопрос. Занимались ли вы контрреволюционной деятельностью? Ответ. Не занималась. Вопрос. Занимались ли вы контрреволюционной агитацией? Ответ. Не занималась. И так далее. Всего не помню. Несомненно, протокол был продиктован сверху, и такой я подписала. «Возможно, скоро Москву увидите», — сказал, улыбаясь, следователь, решивший, что только в целях освобождения мне было предложено подписать такой документ. «Соскучились по Москве?» Я в недоумении пожала плечами. Мне охватило чувство величайшей тревоги и страха. Попасть на ту волю, да еще прокаженной, лучше здесь, равной среди равных. Ведь даже в лагере и тюрьмах находились такие, которые старались держаться от меня подальше, хотя их было немного. Однако опасения мои казались напрасными, протокол этот ни к каким результатам не привел. Шло время. Наконец, к исходу сентября 1939 года, то есть через 10 месяцев моего пребывания в московской тюрьме, меня вызвали на допрос. Опять-таки, допросом, то есть объективным расследованием дела для выяснения истины, Мой разговор со следователем назвать никак нельзя».